У кургана Лессы могли работать только два зверя. Его размеры были чуть больше длины дракона. Рамота с Рутом вновь начали копать. Мнемент и Лиот последовали к кургану Никата. К середине дня склоны холма были почти полностью разрыты, обнажив загадочное сооружение. Шесть янтарных панелей, некогда прозрачных и, видимо, игравших роль окон, манили нетерпеливых исследователей. Однако их поверхность была так исцарапана, что разглядеть помещение внутри оказалось невозможным. Дверь обнаружить не удалось, но драконы, не проявляя признаков усталости, продолжали работать, очищая последнюю стену. Вскоре обнажился дверной проем. Дверь, сделанная из того же металла, что и окна, открывалась в сторону по направляющим рельсам. Забитые землей пазы были очищены и смазаны маслом, которым натирали шкуру дракона. Лесса рванулась к дверям, но кузнец придержал ее. «Подожди, внутри наверняка плохой воздух, надо впустить свежий». Фандарел, Торик и Нтон налегли на дверь. Она поддалась, ролики с визгом и скрежетом проехали по направляющим. От гнилостного, затхлого воздуха, которым пахнуло изнутри, Лесса закашлялась, отшатнувшись в сторону. Тусклые квадраты золотистого цвета легли на пыльный пол, на стены, покрытые пятнами и потеками сырости. Лесса и Флар перешагнули порог небольшого здания. Остальные с невольной робостью последовали за ними, вздымая сапогами облачка пыли. «Что это?» – спросила Лесса, повернувшись к остальным. Широкой деревянной рамы в дальнем углу. Торик бросил взгляд на странное сооружение и пожал плечами. «Наверное, на этом спали». Он осмотрел другой угол и внезапно нагнулся. Так резко, что Лесса вскрикнула. Поднял какой-то предмет и с картинным поклоном протянул ей. «Вот моя госпожа, сокровище из прошлого». «Это ложка!» Лесса подняла ее для всеобщего обозрения. Потом погладила пальцем и поднесла ближе к глазам. «Да, ложка, но из чего она сделана? Никогда не видела такого металла. Если это металл, похож на субстанцию, из которой изготовлены пластины в окнах. Какая крепкая!» Она попыталась согнуть ложку. Кузнец протянул руку и, в свою очередь, осмотрел находку. «Материал действительно похож. Ложка и окна. Преодолев благоговение и робость, они начали осматривать древнее сооружение. Когда-то на стенах были развешаны полки и шкафчики, их контуры ясно выделялись на окрашенных поверхностях. Несомненно, обширное помещение раньше разделялось на секции перегородками. В полу, стенах и на потолке остались желобки. В одном углу Фандарел обнаружил ряд круглых отверстий. Вероятно, здесь проходили трубы. Они пронизывали стену и исчезали в земле. Одна предназначалась для воды, но остальные четыре. Больше исследователям не удалось обнаружить ничего, и они покинули мрачный сырой склеп. «Они не могут быть пустыми все», – задумчиво произнесла Лесса, разглядывая ряды холмов, скрывавших, несомненно, множество подобных сооружений. В голосе ее звучало разочарование, которое, как показалось Джексому, испытывали все. «По-видимому, – сказал Фандарел, – это холл древних людей, и они, конечно, забрали с собой все вещи. Бережливые предки», – он ухмыльнулся Торику. «Думаю, теперь нам надо проверить курганы других размеров, и те, что побольше, и совсем маленькие». Не ожидая согласия, кузнец решительно двинулся к холму, который начали раскапывать Нтон и мастер Никат. Бронзовые уже расчистили крышу квадратного здания, и теперь люди и драконы сосредоточили усилия на стенах. Уже наступала тропическая ночь, когда они добрались до дверей. Створку заело, и ее удалось только чуть-чуть сдвинуть в сторону. В тусклом вечернем свете изнуренные исследователи едва разглядели какие-то узоры на стенах. Прислонившись к полуотворенной двери, Лесса с грустной улыбкой осмотрела свой перепачканный землей костюм. «Рамота говорит, что она совсем устала и не прочь выкупаться». «Не только она», — кивнул Флар, пытаясь закрыть дверь, но они никак не слушались. «Ладно, полагаю, за ночь тут ничего не случится. Возвращаемся в бухту?» «Ты с нами, Торик?» — спросила Леса, подняв глаза на рослого южанина. «Нет, моя госпожа, у меня еще много дел в холде. К сожалению, я не всегда могу выделить время для подобных развлечений». Он бросил многозначительный взгляд на Джексона. «Но завтра я обязательно вернусь. Быть может, наш с Фондареллом курган окажется поинтересней. Захватить ли мне с собой людей, чтобы поберечь силы драконов?» «Поберечь драконов?» – изумилась Леса. «Да они в неописуемом восторге от этого приключения. А вот мои силы действительно стоит поберечь. Как ты считаешь, Флар, согласимся с предложением Торика или наберем землекопов среди бенденских всадников? Насколько я понимаю, вы решили оставить все себе», — заметил Торик, не отрывая глаз от Флара. «Это плато доступно всем желающим», — сказал предводитель Бендена, игнорируя колкость Торика. «Ну а если драконам понравилось рыться в земле, я хотел бы завтра прихватить с собой Бенелека», — буркнул мастер-кузнец, встряхивая с одежды комочки земли и пыли. «И еще 2-3 толковых парней с развитым воображением». «О да, воображение нам, безусловно, понадобится. Если вы непременно хотите найти хоть какой-то смысл в том, что предки соизволили нам оставить», — сказал Торик с чуть заметным презрением. «Ты готов, Драм?» По какой-то причине в голосе Торика, когда он обратился к старому всаднику, звучало больше почтения, чем в разговорах с остальными товарищами по раскопкам. Так, во всяком случае, показалось чувствительным ушам Джексона. У него все кипело внутри после намека южанина, что Онди бросил свой холд ради развлечений на плато. Собственно, так оно и было. «Но неужели он считает, — подумал Джексон, — что я покорно вернусь в Руат, процветающий под мудрым правлением Лайтела, и пропущу самое интересное, что происходит сейчас на Перне?» Он почувствовал, как пальцы Шары обвели его запястье. Пожалуй, надо бы вспомнить, как он справлялся с Дорсом, и точно так же вести себя с Ториком. «Я должен отмыть Рута», — со вздохом разочарования сказал он и повел девушку к дракончику.